Глава 60. «Блин, я не могу закрыть его!» — воскликнул Натан. «Если бы мог, думаешь, не закрыл бы, прежде чем позвонить тебе? Это социальный сайт, управляемый сервером, который находится вне системы. Я не могу просто щелкнуть выключателем. Нужны параметры ее регистрации, нужен пароль». «У мисс Вупс был Пупс!» — прокричала Мадлен. «Это пароль! У нее одинаковый пароль для всего!» «Давай, закрывай скорей!» Мадлен всегда знала пароли Абигейл в ее социальных учетных записях. Таково было их соглашение, и Мадлен могла в любое время зарегистрироваться. Кроме того, Мадлен разрешалась без предупреждения молча появляться в спальне Абигейл и смотреть через ее плечо на экран компьютера. И поскольку у Мадлен был особый талант тихо подкрадываться к человеку, Абигейл не сразу замечала ее. А когда она, наконец, замечала присутствие матери, то ужасно бесилась, но Мадлен не обращала на это внимания. Именно так выражалась ее забота о дочери-подростке, пусть и приходилось за ней шпионить. Вот почему такого никогда не случилось бы, живи, Абигейл, в своем родном доме. «Я попробовал, у мисс Вупс был Пупс», — сокрушенно произнес Натан. «Не подходит». «Ты, наверное, неправильно набрал». «Все в нижнем регистре, и никаких пробелов. Это всегда...» «Как раз на днях я сказал ей, что нельзя всюду применять одинаковый пароль. Наверное, она меня послушалась». «Правильно», — сказала Мадлен. Ее гнев остыл, превратившись в гигантскую ледяную глыбу. «Хороший совет. Замечательная отцовская забота. Это все из-за хищения личных данных». «Неважно. Помолчи. Дай подумать». Она забарабанила двумя пальцами по губам. «У тебя есть ручка?» «Разумеется, у меня есть ручка». «Попробуй Геккельберри». «Почему Геккельберри?» «Так звали ее первого питомца, щенка. Он прожил у нас 2 недели и попал под машину. Абигейл сильно горевала». «Ты был... где ты был?» «На Бали? В Вануату?» «Кто знает?» «Ничего не спрашивай, просто слушай». Мадлен стала быстро называть потенциальные пароли. Музыкальные группы, персонажи телефильмов, авторы и случайные слова вроде «Шоколада» и «Я ненавижу маму». «Это все не подойдет», — сказал Натан. Мадлен проигнорировала его. Ее охватило отчаяние. Это могло быть что угодно, любая комбинация букв и цифр. «Ты уверен, что нет другого способа сделать это?» — спросила она. «Я подумал, можно попытаться переадресовать доменное имя», — сказал Натан. «Но и тогда мне придется зарегистрироваться в ее учетной записи. Мир вращается вокруг регистрации. Полагаю, какой-нибудь компьютерный гений мог бы взломать этот сайт, но потребуется время. В конце концов, мы закроем его, но, очевидно, самый быстрый способ, если она это сделает сама». «Да», — согласилась Мадлен. «Она уже достала из сумки ключи от машины. Хочу сегодня пораньше забрать ее из школы». «Ты, то есть мы должны настоять на том, чтобы она закрыла сайт». Мадлен было слышно, как он стучит по клавишам, пробуя различные пароли. «Мы ее родители. Следует сказать ей, что если она нас не послушается, могут быть последствия». Было немного смешно слышать из уст Натана современную терминологию по воспитанию, типа «последствия». «Верно. И это будет так легко», — сказала Мадлен. «Ей 14. Она считает, что спасает мир. И она упряма, как осел. Мы скажем, что не разрешим ей выходить из дома», — взволнованно произнес Натан, припомнив, очевидно, что так родители наказывают тинейджеров в американских ситкомах. «Ей это понравится. Она почувствует себя мученицей за идею». «Но скажи, ради бога, она ведь это не всерьез?» — спросил Натан. «Она ведь не собирается на самом деле пройти через это, заниматься сексом с незнакомым мужчиной. Просто не могу. У нее не было даже бойфренда, правда?» «Насколько мне известно, она даже не целовалась с мальчиком». Мадлен почувствовала, что сейчас заплачет, потому что в точности знала, что именно скажет Абигейл в ответ на это. «Те маленькие девочки тоже не целовались с мальчиками». Она сжала ключи в кулаке. «Мне пора. Надо успеть заехать за ребятишками». Она вспомнила, что звонил Перри, и попросил забрать близнецов, потому что Селесте не здоровилась. У Мадлен задергалось левое веко. «Мадлен!» — обратился к ней Натан. «Не кричи на нее, ладно? Потому что...» «Шутишь?» «Конечно, я буду на нее кричать!» — завопила Мадлен. «Она собирается продавать в интернете свою девственность!»